Житие блаженного Николая Качанова, Христа ради юродивого, новгородского чудотворца. Память 27 июля, 9 августа. Блаженный Николай Качанов жил в XIV веке. Он родился в Новгороде в богатой и знатной семье Максима и Улянии. С юности святой Николай отличался глубоким благочестием, усердно посещал храм Божий, любил пост и молитву, щедро раздавал милостыню бедным. Видя его добродетельную жизнь, новгородские вельможи стали прославлять его. Блаженный, испугавшись славы от человек, начал юродствовать ради Господа. Он оставил свой богатый дом, оделся в рубище и так скитался по городу в любое время года, претерпевая холод и нищету, с тайной молитвой в сердце. Безрассудные люди злословили святого, наносили ему всякие обиды и даже побои. Но он радовался и молился о своих оскорбителях. Господь же укреплял его в подвиге. Блаженный Николай жил на Софийской стороне Новгорода. На торговой стороне в то же время подвязался блаженный Феодор, также юродивый Христа ради. Память 19 января, 1 февраля. Оба святых, обличая распри новгородцев Софийской торговой сторон, мнимо враждовали. Они изгоняли друг друга, когда каждый заходил не на свою сторону. Однажды, догоняя своего непримиримого врага, блаженный Николай пошел по Волхову, как по суше, и бросил в блаженного Федора качан капусты, отчего и был назван Качановым. Господь прославил своего угодника дарами прозорливости и чудотворений. Тут не укрылся блаженный от молвы, ибо все взирали на него, как на человека Божия. Как-то один новгородский посадник пригласил его на пиршество всех именитых мужей города, а слуги без ведома хозяина прогнали святого. Когда он ушел, то исчезло вино в сосудах. Посадник, узнав, что приходил блаженный Николай и что его прогнали, послал вернуть его. И когда святой вернулся, вино вновь обрелось в сосудах. После кончины блаженного Николая 27 июля 1392 года его тело было погребено по завещанию святого на краю кладбища, расположенного вокруг Иаковского собора, близ дороги. В 1554 году над могилой святого был построен каменный храм во имя святого великомученика Пантелеимона, но в народе он называется храмом святого Николая Чудотворца Качанова. Этот храм пользовался особым почитанием новгородских святителей, которые обязательно по уставу Софийского собора посещали его в четверг недели Месопустной. А в тот же день, в четверток Месопустной, едет святитель к святому Николаю Качанову в церковь прощаться. В 17 веке, в день памяти блаженного Николая, в том храме служба совершалась архиереем. В 1815 году над мощами блаженного Николая была устроена новая резная гробница с сенью. На иконах блаженный Николай, в отличие от других юродивых Христа ради, не изображается босым, полуногим, едва прикрытым ветхой одеждой. Но шуба княжеская, исподняя лазоревая, подпоясан платом, с качаном в руке.